А Глебу, скорее всего, уже ничем не помочь. Хорошо, старая милая, я слушаю тебя. А разве я что-то говорю? Довольно глупо хихикнула старуха. Сижу, молчу. Интересно это слушать? Ты сказку хотела рассказать про Умруна. Про Умруна, расширила глаза старая Мила. Так что ты, милай, а разве я стану тебе страшные сказки рассказывать? Нет, не про Умруна я тебе рассказать хотела, а про себя. Всего-то не помню. До большей части жизни считай, что и не было. Все забыла. Вот молодость помню. Так рассказать или дальше по лесу плутать пойдешь? Скучно, небось, со старой в твои-то годы сидеть. Что настоящие старухи, что вот такие, больше к нечисти относящиеся, а все одинаково вредные, отметил про себя ведун, а вслух покорно сказал: «Пожалуйста, бабушка, расскажи мне о том, что помнишь». Крест на старую Милу не реагировал, явно считая ее как раз самой обыкновенной старухой, хотя Олег уже не так сильно ему доверял. Впрочем, пока что чутье подсказывало ему, что опасности поблизости нет. Еще бы ветерка, чтобы хоть немного разогнать этот запах. Даже не запах, а коктейль запахов, все составные части которого Середин мог бы легко перечислить, если бы не боялся, что его все-таки стошнит. Когда была молодая, звали меня не старая Мила, а просто Мила, сообщила для начала старуха. Волосы мои были не седыми, как теперича, а русыми да шелковистыми. Рот был полон зубов, что жемчуг, а губы были красными, как ягода малина. Я догадывался, не удержался Олег. Может, ты и про все остальное догадаешься? Мгновенно обиделась старая Мила и, уткнувшись огромным носом в подол, принялась там что-то тщательно выглядывать. Да нет же, поспешил уверить старую ведун. Просто сразу подумал, как увидел тебя. Наверняка эта бабушка в молодости была красавицей. Так и было. Охотно простила его рассказчица. Жила я в деревне Глинки с батюшкой да матушкой. И не дом у нас был, а хоромы. Могла бы я тебе про все рассказать, и про хозяйство наше, и про соседей, и про деревню нашу, да знаю. Скучно тебе станет. Потому расскажу лучше про то, как приехал в нашу деревню с востока один купец. Пробирался-то он то ли в Киев, то ли из Киева. Где-то его подранили злые люди и подсказали купцу, что в наших Глинках ключ бьет целебный, в котором вода такая, что все раны прямо на глазах затягиваются. Приехал купец к нам. Раны на теле вылечил, а в душе новую получил. Влюбился в первую красавицу. Остался жить у нас. Богатство свое на приказчиков оставил. Вскоре и свадьбу сыграли. Интересная сказка, ведун. Интересная. Послушно покивал Олег. А по что то и дело оглядываешься? Нету там никого. Середин приноровился вдыхать через плечо. Там воздух вроде бы хоть немного был свежее. Пришлось изобразить виноватую улыбку и дальше слушать, не отвлекаясь. Чародей. Купца звали Элокай, что на языке его народа означало «всезнающий». Был он лицом и глазами темен и весьма во всех науках сведущ. Быстро выучился языку нашему, стал всем советы давать, да такие, что жители нарадоваться на нового соседа не могли. Но лучше же всего умел Элокай врачевать, так что странно всем было, что не смог он без целебной воды от своих собственных ран избавиться. Женившись, Элокай завел собственное хозяйство, но дом выстроил на отшибе и не на наш манер. Каменные то были хоромы, мрачные на вид да теплые внутри. Торговлю постепенно совсем забросил. Работников нанял, стал лесом промышлять. Продавал он этот лес на юг, даже дорогу выстроил. Давно та дорога заросла. В семье у Элакая тоже все ладилось. И вскоре родилась у него дочь. Жили они с женой душа в душу, дом полная чаша, а соседи по-прежнему приходили к ним со своими хворями, и никому Элакай не отказывал, потому что успевал и по лесам бродить, травы собирать. Все любили его, кроме тех старух-ведуней, что тоже по лесам травы собирали. Не стало к ним былого уважения. Элакай лечил всех лучше и быстрее. Вот и пустились старухи слух, что Элакай — чародей, что хранятся у него в подвале книги черные, что оборачивается он по ночам летучей мышью и за лес летает кровь добрых людей пить. Стал народ приглядываться с другой стороны к заезжему соседу. И стало мало-помалу всем странным казаться, за что не возьмется Элакай, везде ему успех. Другой же вроде как всю жизнь горбатится, а и гвоздя ржавого в хозяйстве не заведет. Сперва один, потом другой стали подступать к Элакаю соседи, просили раскрыть его тайну. Долго он крепился, а потом не выдержал и рассказал лучшему другу все как есть. Дескать, и правда, имеются у Элакая книги черные, колдовскими, не нашими рунами писанные. Отец еще научил его книги те читать и от зла в стороне держась, на добро колдовские знания оборачивать. Молчал же Элакай потому, что отец строго-настрого запретил ему кому-нибудь про книги черные рассказывать. Говорил отец, что не простят ему люди колдовской премудрости, что верить перестанут. А где веры нет, там страх, а где страх, там злоба лютая. Сам ты видишь, что не во зло читал я книги, а только к пользе для хозяйства, для здоровья вашего, — сказал другу Элакай. Не хочу больше одним знанием обладать, готов и тебя научить. Попробуй силу книг черных. Почесал Элакай вдруг бороду, да и пошел домой. 3 дня не пил, не ел, все думал. Не заповедовали такого пращуры книги черные читать? А ну как просочиться со страниц волшебных злоба в мир? И решил он посоветоваться с 2 другими своими соседями. Те тоже решиться сами не смогли. И не прошло месяца, как уже все в деревне знали, откуда у Элакая преуспеяние и богатство. И стали люди чураться его, чародеем меж собой звать. Страх да зависть глодали их сердца, а еще пуще того бабки-ведуньи старались. Подговаривали они книги отнять и сжечь, а Элакая с семьей прогнать из глинок навсегда. Только тесть Элакая был против. Не хотел с родной дочерью расставаться. Вот и пошел он однажды к ней, когда мужа дома не было. «Доченька», — сказал он, — «забирай мою внучку, возвращайся в дом отца. Скоро люди придут, Элакая за околицу гнать навсегда». «Нет», — ответила ему дочь, — «я за него замуж шла, я с ним всю жизнь останусь». Так и ушел тесть ни с чем, а жена про все рассказала Элакаю и слезами горючими плакала. Не хотелось ей родные места покидать. Вздохнул тяжко Элакай и сказал: «Есть способ помочь нашей беде, дорогая жена. Не хотел я им пользоваться, да видно придется. Прав был мой отец». «Что же это за способ?» «Раны, с которыми я сюда приехал, непростые раны», — признался Элакай. «Это следы от когтей злого духа, которого я по глупости хотел себе подчинить. В книгах я прочел про способ нечисть на службу себе поставить. И все сделал правильно, вот только не было у меня мертвой воды. Решил я тогда, что мертвую воду из болота зовут. Вот едва и не погиб, когда пытался злого духа усмирить. Ведь только в ваших краях оказавшись, узнал от одного старичка, что есть настоящая мертвая вода. «Да неужели из нашего ключа мертвая вода течет?» — удивилась жена. «Но она же целебная, вот и твои раны залечила». «Мертвая вода не убивает», — засмеялся Элокай. «Наоборот, крепости дает, а еще свойства имеет волшебные. Про них тебе знать ни к чему. И теперь еще, когда имею я мертвую воду, могу снова призвать того злого духа, поставить нечисть себе на службу. Не причинят нам зла соседи». Жена умоляла Элокая не делать этого, но чародей был непреклонен. Ночью в подвале своего каменного дома он прочитал страшные заклятия из черных книг и заставил служить себе и жеребяков ночных, и мавок кладбищенских, и русалок речных, и кикимор запечных. И той же ночью у всех, кто больше других звал прогнать Элокая из глинок, несчастья приключились. Где корова издохла, лешами заезженная, где хозяин на ровном месте упал, ногу сломал, а где и дом сгорел.